Но не опустел еще рог изобилия, из которого на Оскара сыпались дары счастья. Министр просвещения намекнул ему, что одно весьма высокопоставленное лицо заинтересовано в создании Академии оккультных наук, и уж разумеется, сам Бог велел назначить Оскара президентом такой академии. Но прежде чем предложить этот пост, ему необходимо присвоить научную степень. «В этом направлении уже кое-что предпринимается», — сообщил министр с лукавой улыбкой. И действительно, неделю спустя Оскар получил письмо из Гейдельбергского университета, в котором его извещали, что ввиду его научных заслуг в области психологии философский факультет постановил присудить ему степень почетного доктора. Ректор и ученый совет университета хотели бы согласовать с ним дату и другие подробности церемонии. Этой церемонии следовало придать особую торжественность. Оскар даже сел от неожиданности. Учитель Ланцингер когда-то заявил ему, что такая дубина, как он, никогда не постигнет даже самых элементарных правил латинской грамматики. А теперь ректор и ученый совет одного из старейших, знаменитейших университетов сообщают ему на чистейшем латинском языке о своем намерении облачить его в докторскую мантию. Он уже мысленно наслаждался этой торжественной церемонией. Студенческие корпорации в традиционных костюмах со знаменами, факельные шествия вокруг Гейдельбергского замка. Оскар был безмерно счастлив. Ему казалось, что он парит чуть ли не в поднебесье. Мальчиком он однажды прошел по узкой стене, которая тянулась от герцогских владений к саду его отца. Какое это было блаженное чувство — шагать и шагать на такой высоте по гребню стены. С обеих сторон зияла пропасть, и где-то в глубине души засел страх — вот-вот сорвешься. У него слегка кружилась голова. Но от этого страха радость, пожалуй, была еще острее. То же самое чувство он испытывал и теперь. Ему было очень радостно, и чуть-чуть кружилась голова. Государственному советнику и начальнику Всегерманского агентства печати Ганс-Йоргу Лаутензаку тоже жилось привольно, как еще никогда. Росла его дружба с баронессой фон Третнов. Хильдегард все больше ценила его. Конечно, внешне он был неказист. Маэстро с состраданием и нежностью называл его заморышем. Но он хорошо знал пределы своих возможностей, умел мудро ограничивать себя и не помышлял о тех почестях, которые воздавались его великому брату. Фрау фон Третнов находила, что он все-таки многими своими чертами напоминает Оскара. С тех пор, как Ганс-Йорк и Хильдегард встретились в моабитской тюрьме, они пережили много общих радостей и печалей. Словом, баронесса ничего не имела против того, чтобы еще теснее сблизиться с Ганс-Йоргом. Это было уже немало. Но алчное сердце Ганс-Йорга еще больше радовалось тому, что теперь он мог наконец утолить долголетнюю жажду мести и нанести удар некоторым старым врагам. «Яко же и мы оставляем должникам нашим», учил он в Дегенбурге на уроках пастора Руперта. Но теперь этот жалостливый еврейский кодекс нравственности отменен. Теперь Ганс-Йорг имеет возможность показать, что он действительно сильный человек, преисполненный нового, истинно германского духа и вполне достойный своего истинно германского имени. Тщедушный и невзрачный, он на своем долгом жизненном пути встречал многих людей, которые смотрели на него свысока, унижали его. Когда он во время войны был унтер-офицером и таскал рояли из Польши в Германию, когда он был журналистом и издавал «Прожектор», когда служил агентом и обделывал делишки с Карфункель Лисси и художником Витке, у него появилось много врагов и завистников. Не заботясь о справедливости, они часто вымещали свои неудачи на этом хилом человечке. Немало пинков и пощечин пришлось тогда снести Ганс-Йоргу. Теперь он мог отплатить и с лихвой. Взять, к примеру, антрепренера Йозефа Манса. Зря он смеялся шуткам, которые фокусник Калиостро позволял себе отпускать по адресу начальника Всегерманского агентства печати на освещение Зофенбурга. Уж лучше бы господин Манц не напоминал о себе Гансюргу своим громким, жирным, веселым смехом. Этот смех и прежде раздражал Гансюрга. А теперь ведь господин государственный советник и сам получил возможность устраивать весьма занимательные представления. От 5 до 6 господин Манц имел обыкновение бывать в западном кафе. Туда приходили его друзья. Одни по делу, другие просто поболтать. И вот однажды, когда он спокойно сидел с двумя знакомыми, к его столику подошел человек в коричневой форме и спросил: «Господин Манц, не так ли?» Господин Манц окинул его взглядом своих мышиных глазок. Он не мог вспомнить это лицо, но оно ему не понравилось. «Разве мы с вами знакомы?» — спросил Манц. И сам ответил: «Нет, мы не знакомы». «Но я-то вас знаю, господин Манц», — сказал человек в коричневой форме. «Я знаю, что вы с самого начала были горячим сторонником нацистов. Не так ли?» Господину Манцу стало не по себе. Откуда-то из-за других столиков вынырнули еще люди в коричневой форме и окружили стол. Соседи стали прислушиваться к разговору. На лицах обоих его знакомых появилась растерянность. «Кельнер, счет!» — крикнул господин Манц. Но незнакомец не уходил. «Погодите-ка», — настаивал он, — «ведь вы наш старый друг. Припомните-ка, вы должны вспомнить». «Да оставьте вы меня в покое», — потребовал господин Манц. «Ну, зачем отвечать столь невежливо, когда к вам обращаются так вежливо? Мы ведь тоже иногда не прочь позабавиться. Вы заставляли плясать других и здорово на этом зарабатывали. А теперь попляшите, пожалуйста, для нас, милейший». Господин Манц хотел уйти, прорваться к дверям, но кругом теснились люди в коричневых рубашках. Они стояли даже у входа и никого не выпускали из кафе. «А ну-ка, на стол!» — резко скомандовал незнакомец. «И извольте плясать! По команде раз выбрасывайте левую ногу, по команде два — правую, по команде три — кричите «Хайль Гитлер!» «Ясно?» — приказал он. Его глаза и жесты не предвещали ничего доброго. Бандиты окружили плотным кольцом толстяка Манца. Господин Манц взобрался на стол не слишком грациозно. «Раз!» — скомандовал незнакомец. И Манц поднял левую ногу. «Два!» — скомандовал тот, и Манц поднял правую. «Три!» — и Манц крикнул. «Хайль Гитлер!» И так много раз. Публика смотрела на это зрелище угрюмо, с озлоблением. У некоторых вырывались проклятия. Но поблизости выстроились штурмовики. Брань умолкла, в битком набитом кафе воцарилась тишина, слышно было лишь позвякивание кружек и тарелок, да резкие слова команды. «Раз, два, три!» Господин Манц стоял на маленьком беломраморном столике среди неубранных кружек. Выделывая свои па, он сталкивал кружки. Они падали на пол и со звоном разбивались вдребезги. «Не беспокойтесь, господин Обер», — заявил незнакомец. «Господин Манц уплатит за разбитую посуду». А господин Манц поднимал то левую, то правую ногу и кричал «Хайль Гитлер» своим пескливым жирным голосом. Его хитрые мышиные глазки смотрели испуганно и беспомощно. Лысеющая голова уже не казалась внушительной и угрожающей. Эти мышиные глазки заметили напротив у стены тщедушного человечка, который ласково кивал ему. Это был Гансюрг. Да, Гансюрг смотрел и ухмылялся, обнажая мелкие, острые, хищные зубы. И теперь господину Манцу стало ясно, кто затеял это представление. Болван он, Манц! Вместо того, чтобы быстро исчезнуть, как только Адольф Гитлер стал главным заправилой, он точно прирос к месту. А ведь у него есть опыт, он отлично знает. Нет на свете создания более мстительного, чем неудачливый актер. Вот теперь получай по заслугам. Вот и приходится тебе поясничать в переполненном кафе, позориться и плясать под дудку этого сопляка, государственного советника, и его хозяина, этого паршивца, этого канцлера, этого фюрера, этого освистанного комедианта. Раз — левая нога, два — правая, три — Хайль Гитлер. Господин Манц приплелся из кафе домой, расстроенный, растерзанный, совершенно разбитый, и сразу же лег в постель. На другой день он покинул страну, но перед тем не преминул рассказать своему другу Калиостро о причинах своего бегства. Между Алоизом и Оскаром произошло бурное объяснение. На этот раз Алоиз по-настоящему взбунтовался. Он отказался выступать. «Кто принес ложную присягу?» — заявил он мрачно и мстительно. «Тому уже ничего не стоит нарушить и контракт». Оскар, в свою очередь, устроил дикий скандал Гансюргу. Правда, его несколько сдерживало воспоминание о том, как танцевал Пауль Крамер, кружась вместе с вращающейся дверью и не находя выхода из отеля «Эдем». Наконец, антрепренеру Мансу, по настоянию Оскара, послали письмо с извинениями, а два штурмовика были наказаны. Однако господин Манс все же предпочел остаться за границей. Алоиз стал еще более замкнутым и, сидя у портнихи Альмы, с еще большей горечью говорил о характере своего друга Оскара. КТ, одетая в дорожный костюм, открыла дверь своей квартирки на Кейдж-трассе. Она устала, но чувствовала глубокое удовлетворение. Все устроилось наилучшим образом. Как только она получит адрес Пауля, она поедет к нему за границу. У себя КТ нашла нетерпеливые телеграммы от Оскара. Он был встревожен, так как несколько раз звонил, и все напрасно. Были и другие телеграммы и письма, но от Пауля ничего. Вероятно, он из осторожности решил послать ей весточку окольным путем. А может быть, письма задерживает цензура. Придется подождать еще денек-другой, пока она получит от него какое-нибудь известие. Где он? В Швейцарии или в Чехословакии? Так или иначе, она завтра же уложит свои вещи. С Оскаром она уже не увидится. Сообщит ему из-за границы, что лучше им больше не встречаться. А о ребенке ничего не напишет. КТ легла в постель. Худшее позади. Она была спокойна, счастлива. Заснула быстро и эту ночь спала крепко. На следующий день КТ уложила вещи. Пошла в банк, взяла свои небольшие сбережения. Вернулась домой. Почта пришла, но от Пауля ничего. Звонил телефон, но все это были неинтересные звонки. Она снова вышла из дому, чтобы купить себе что-нибудь к ужину. Торопилась, боясь пропустить звонок Пауля. Но позвонил Оскар. Он сердито спросил, где она пропадала. Она солгала, сказала, что ее вызывали в Лигниц к отцу. Это был неприятный разговор. Надо надеяться, последний. Завтра, самое позднее послезавтра, она получит весточку от Пауля и уедет. КТ села за рояль, открыла крышку, но играть не стала. Она всегда сидела перед этим роялем с каким-то двойственным чувством. Рояль она оставит здесь, с Оскаром расстанется без ссоры, но рояль оставит здесь. В эту ночь КТ тоже спала хорошо. Утром позвонила Марианна и спросила, не слышала ли КТ чего-нибудь о Пауле. Сама Марианна целую неделю не получает от него вестей. Должно быть, Пауль уже по ту сторону границы, но ведь он мог бы прислать весточку. В следующую ночь КТ спала плохо и решила утром пойти на Гросс-Франкфуртерштрассе, к Альберту. Пауль ей сказал, чтобы она обратилась к нему лишь в крайнем случае, но если до утра не будет ни письма, ни телеграммы, она пойдет. Наступило утро. Она подождет до двух. Пробило два часа. Она решила подождать до четырех. В пять она была на Гросс-Франкфуртерштрассе. КТ не решилась позвонить швейцару, чтобы вызвать лифт. Уж лучше подняться на пятый этаж пешком. Ей открывают худощавый, на вид равнодушный человек. КТ произносит пароль, она еще не отдышалась. Человек окидывает ее с головы до ног холодным, настороженным взглядом. «Не понимаю вас», — говорит он. «Но ведь вы, господин Альберт», — настаивает она. «У любого жильца в этом доме можно узнать, что здесь живет Альберт Шнейдер», — говорит он. КТ чувствует, что их разделяет глухая стена недоверия. «Речь идет о Пауле», — — говорит она подчеркнуто, — «о Пауле Крамере». «Не знаю такого», — коротко отвечает он. «Что же делать? Он ей не верит, это ясно. Не натворить бы каких-нибудь глупостей, иначе все пропало». «Да нет же, вы должны его знать», — произносит она в отчаянии. «Я его сестра», — торопливо добавляет она. «Он, вероятно, рассказывал обо мне вам. Меня зовут К.Т. Зеверин. Я не лгу вам, клянусь вам Богом. Посмотрите вот это». И она показывает ему заграничный паспорт. Но тот по-прежнему смотрит на нее с недоверием. Наконец произносит «Входите» и вводит ее в неуютную комнату. «Еще раз повторяю, я не знаю никакого Паули Крамера или кого вы там назвали. И впустил я вас только потому, что вы так расстроены». К.Т. рассказывает, стремительно, сбивчиво, приводит подробности, которые кажутся ей убедительными. «Ее не было в Берлине, она ездила в Мюнхен. Пауль знает об этом». Она условилась с Паулем, что будет телеграфировать ему сюда, на Гросс-Франкфуртер-штрассе. Так она и сделала. Но от Пауля нет никаких известий. Он сказал ей, чтобы она лишь в крайнем случае пришла на Гросс-Франкфуртер-штрассе. Но ведь это же и есть крайний случай. Ведь если бы с ним ничего не случилось, она бы непременно получила от него известие. Все, что она говорит, звучит убедительно. Альберт вспоминает, что Пауль действительно рассказывал ему о сестре. «Чудак он этот Пауль!» Надо было выражаться яснее. Альберт никак не может совладать со своим недоверием. Он скуп на слова. В такие времена надо быть крайне осторожным. «Никакого тут Пауля Крамера не было», — заявляет он. «Давным-давно не было. Поверьте мне, фрейлин, от кого бы вы ни пришли, от полиции или от кого другого». Он видит ее глаза, беспомощные, полные отчаяния. «Если он не послал вам телеграммы, этот ваш Пауль», — осторожно поясняет Альберт, — «то его, вероятно, сцапали. Очевидно, у него были причины прятаться». Он говорит угрюмо, задумчиво и все же уверенно. К.Т. сидит, оцепенев от страха и бессилия. «Посидите-ка еще минутку, фрейлин», — предлагает Альберт. «Отдохните. Полиция...» Размышляет он все так же угрюмо. «Может быть, и смогла бы разыскать вашего Пауля Крамера, или как там его зовут, но не думаю, чтобы имело смысл к ней обращаться. У нее в эти дни и так хлопот по горло». К.Т. понимает, что этот Альберт, из которого надо клещами вытягивать каждое слово, друг, но он ничего больше не может, не решается, не хочет сказать. Он производит впечатление разумного и надежного человека. Вероятно, он прав. Вероятно, Пауль арестован. И, конечно, неразумно было бы заявлять о его исчезновении в полицию. Поблагодарив Альберта, она уходит. День дождливый, но она отправляется домой пешком. Враги поймали Пауля. И виновата в этом она, К.Т. Если бы не она, не было бы этого злосчастного процесса. Если бы не она, Пауль давно уехал бы из Берлина и теперь был бы в безопасности. Его инстинкт всегда подсказывал ему правильно и насчет Оскара, и насчет бегства. О том, что творится в нацистских застенках и тюрьмах, он говорил только намеками. Она не может себе этого представить. Нет, может, но не хочет. От одной мысли об этом у нее перехватывает дыхание. Она должна вызволить Пауля. Есть только один путь. С первого же слова, сказанного Альбертом, она поняла, что ей придется пойти этим путем. Отвратительный, грязный путь. Ей придется превозмочь себя, решиться на унижение. Но она должна спасти Пауля. Она должна отправиться в Зофиенбург к Оскару. Как только К.Т. встретилась с Оскаром, она в первую же минуту сказала ему, чего от него хочет. Ее лицо замкнуто, видно, что ей тяжело говорить. Ей всегда нелегко было просить, а теперь ее просьба звучит как требование, почти как обвинение. Оскар мрачнеет. Значит, она опять встречалась со своим братцем. После процесса. Несмотря на процесс. Она, как видно, считает Оскара очень великодушным, если предполагает, что он вызволит из беды своего врага. Да еще какого врага? И все же он рад ее просьбе. Враги опутали К.Т., женщину, которую он любит, опутали путами рассудочности. Если он преодолеет свой справедливый гнев и смилостивится над предводителем клики интеллектуалов, его великодушный поступок освободит КТ от пагубного влияния этой рассудочности. «Да», —